и ближе всего к нам находился архипелаг из 6 маленьких островков, образованных потухшим вулканом. Ближайший от нас всего в 25 километрах, который предстояло преодолеть по океанскому дну. Особого выбора у нас не было, и я приказал имплантату построить маршрут. По моим расчетам, преодолеть это расстояние мы должны были часов за 5, если не включать десантные ранцы и идти медленно и осторожно. Использовать ранцы значит посадить батареи скафандров на четверть, что серьезно снизит их ресурс и наши шансы на выживание. Глава 14. Нашим скафандрам все равно, вода вокруг или открытый космос, но разница все же есть. Одно дело идти по палубе или обшивке корабля в вакууме или в газовоздушной среде, а другое — преодолевать сопротивление воды, да еще и против течения. Скорость заметно снижается при тех же усилиях, и расход батарей увеличивается в разы. Я смотрел на индикатор зарядки своего скафандра и понимал, что на 3 оставшихся дня до подхода линкора к орбите Мидгарда батареи не хватит. С оружием та же самая проблема. Мин нет, дроны все израсходованы, осталось только основное орудие скафандра с 1/3 заряда. Ручные излучатели и виброножи. Мы вели интенсивный бой почти сутки, а потом в панике отступали, толком не позаботившись о пополнении припасов. Подзарядиться в перерывах между атаками мы не могли. Вся энергия уходила на поддержание боеспособности стационарных турелей и силового поля. Да, в стандартном наборе штурмового бота должна быть зарядная станция, как и куча другого оборудования для выживания. Но так уж вышло, что именно этот важный механизм пострадал при обстреле и оказался полностью уничтожен. Мы не могли даже заняться мародерством, как когда-то на Агаве, снимая нужные запасные части и батареи со скафандров погибших товарищей, потому что ни одного тела так и не нашли. Наша маленькая колонна выживших медленно брела по океанскому дну в сторону островов, на которых я надеялся найти укрытие. Шли мы уже 2 часа, и пока никого из местных обитателей не встретили. И тем не менее бдительности не теряли. Впереди шла Кира в качестве боевого дозора. Немного позади топал я и Баха, а замыкал процессию Зак. Все обладатели штурмовых комплексов шли налегке, сканируя окружающее пространство в поисках противника и поводя орудиями из стороны в сторону. А инженеру выпала честь тащить все то немногое имущество, что мы все-таки нашли в разбитом боте. К инженерному скафандру Бахи были закреплены транспортные контейнеры с аварийным припасом продовольствия, медикаментами, ручным инструментом, передатчиком и еще кучей нужных мелочей. Со стороны инженер сейчас напоминал верблюда или пленника, на которого злые конвойные нацепили груз больше, чем он мог унести. Это было не наказание и не признаки дедовщины, когда старые солдаты издеваются над новичком. Просто в инженерном скафандре всегда аккумуляторы большего объема. К тому же и расход у него меньше, за счет того, что он легче и не предназначен для ведения боя. Там стоит стандартное силовое поле, как в аварийных наборах, там нет брони, и к тому же больший объем батареи нужен инженерам и техникам для ремонта поврежденных роботов и оборудование в полевых условиях, и для использования инженерного ранца с набором инструментов и диагностических приборов. Вообще, этот скафандр – вещь отличная, универсальная, а его стандартный ранец так вообще один раз жизнь мне спас. Тогда на Агаве он превратил мой разбитый штурмовой комплекс рядового в командирский комплект, связав офицерский шлем, найденный на поле боя, с устаревшим скафандром, и взяв на себя работу поврежденных блоков. Этот раритет – безумное творение Франкенштейна, из внутренности которого, несмотря на все дезинфекции, до сих пор пахнет разложившимся трупом, до сих пор стоит у меня в каюте линкора, как напоминание о том, что человеку все по силам, если он действительно чего-то захочет, например, выжить. Так что использование инженера в качестве тягловой силы было продиктовано только соображениями экономии и целесообразности. Баха не жаловался, он шел с огбенным, но уверенным шагом, лишь время от времени выдыхал через импульсный клапан своего шлема. И этот звук становился для меня как метроном. Шаг, шаг, шаг. Зак, замыкавший колонну, посматривал по сторонам так неторопливо, будто считал каждую песчинку под ногами. Кира, напротив, двигалась как тень, то вперед, то в сторону, то замирала и прислушивалась. Ее излучатель молчал, но она была готова стрелять при малейшем признаке шевеления. Пока что вокруг царило странное молчание, нарушаемое только шуршанием песка под ногами и редкими вспышками биолюминесцентной травы, покрывающей дно, от которых первое время мы вздрагивали и бросались занимать оборону. Океан в этой местности не был безжизненным пространством, как нам казалось изначально. В песке и водорослях встречались странного вида моллюски, не способные передвигаться самостоятельно, колонии организмов, похожих на кораллы, и что-то типа планктона. Агрессии к нам они не проявляли, и со временем мы перестали воспринимать их как опасность. «Баха», — говорю тихо, используя для связи имплантат. «Насколько реально соорудить зарядную систему для батарей из того, что у нас есть под рукой? Может использовать оборудование бота?» «Реально, если там остался целым источник питания», — ответил он. «Я не тестировал бот, но, судя по всему, он сдох. В принципе, и без него можно, только это много времени займет. На вскрытие бота, тестирование и монтаж уйдет не меньше суток, а, скорее всего, гораздо больше. Да еще и инструмент нужен. С ранцем я могу не справиться, там не все нужное есть. Так что я считаю, что тратить на это силы и время нецелесообразно. Лучше сохранить имеющиеся батареи. На крайний случай есть заряд моего ранца, по крайней мере мой скафандр, он сможет питать еще какое-то время после того, как сядут основные аккумуляторы. Сможем сохранить как минимум навигацию и поднять сигнал линкору». «Ладно», — кивнул я головой, — «оставим этот вариант на крайний случай. Надеюсь, стрелять нам ни в кого не придется, и батареи хватит». Кира внезапно появилась рядом, почти неслышно. Ее фонарь выхватил из воды странный силуэт. Ни рыба и ни механизм. Блики по его поверхности плясали, как зеркальная ткань. «Что-то движется впереди», — прошептала она. «Не похоже на хищника, скорее на конструкцию. Осторожно!» Мы тут же сгруппировались в круг, излучатели подняты, но никто не стрелял. Вода вокруг нас будто сжалась. Все стало ближе и громче. Щелчки раковин, какой-то мелкий хруст и тонкий, едва уловимый гул, как будто где-то далеко бьют в металлический барабан. «Зак, проверь!» Отдал я команду через пару минут. Зак молча выполнил команду и медленно пошел вперед, вскоре скрывшись из вида в зарослях водорослей. «Это обломок. Хрен пойми чего». Наконец, через несколько секунд томительного ожидания, вышел на связь разведчик. «Вам лучше самим посмотреть. Чисто, опасности нет». Махнув рукой Кире и инженеру, я потопал по следам Зага, не расслабляясь и на секунду. Заг тоже человек, хоть и опытный десантник. Он мог и не увидеть всего. Тут на этой планете опасность может исходить от самых, на первый взгляд, безобидных существ и предметов. Через 30 секунд я стоял рядом с Загом и смотрел на находку, открыв от удивления рот. Эта штука была явно неприродного происхождения. Ее кто-то изготовил, и это были не люди. Больше всего это напоминало обломок потерпевшего крушение корабля, и лежал он тут давно. В складках и неровностях объекта уже успели обосноваться местные растения, которые как раз и издавали тот странный звук, что нас так насторожил. Сплетения водорослей под действием течения бились и шуршали о корпус. Я коснулся рукой обшивки. Бронированная перчатка заскрипела по покрытию, и сенсоры скафандра выдали мне скупой ручеек информации. Объект искусственного происхождения, состав, из которого он изготовлен, не определен. Опасных излучений и биологической опасности не обнаружено. Что же не густо, но и на том спасибо. Штука, видимо, не представляет опасности. «И чего это такое?» Первое молчание нарушила Кира, стоящая рядом и задумчиво разглядывающая находку. «Можно я?» — вперед выступил Бах, отстегивая от своего скафандра транспортные системы. «У меня диагноз есть». «Ну, глянь», — согласился я. «Мне тоже было любопытно». «Только недолго. Если эта фигня бесполезна, задерживаться тут долго мы не будем. Пометим на карте и вернемся потом. Если живы будем, конечно». Баха кивнул и аккуратно опустился на одно колено, словно перед хрупкой реликвией. Его манипулятор-щуп из инженерного ранца вытянулся тонкой антенной, мягко соприкоснулся с обломком и зашуршал, собирая данные. Я наблюдал, как на визоре моего шлема вспыхивают строчки, пересылаемые Бахой в общий канал. Бессмысленные для неискушенного глаза, но, судя по довольному фырканью инженера, он видел в них больше, чем мы. «Так», — протянул он, — «молекулярная структура. Черт, я такого сплава никогда не видел. Что-то композитное с фрактальной решеткой. Материал в норме стабильный, без деградации. И возраст...» Он запнулся. «Возраст оценить невозможно. Может быть, 100 лет, а может, 5000». Я присвистнул. «Дайте угадаю, технология явно не наша». «И не Солма», — добавил Баха. «У них другая внутренняя структура кристаллических матриц. Я бы ее узнал сразу». «И не Авак. По крайней мере, я не вижу биоинтеграции или знакомых образцов их органосвязующих». Он покосился на меня. «Это что-то третье». По спине прошел неприятный холодок. Не хватало нам еще одной неизвестной цивилизации. Кира медленно обходила обломок по дуге, водя излучателем вдоль ребер корпуса. «Он тут не один», — сказала она. «Смотри». Я подошел. Дальше по дну, в ту сторону, куда уходило течение, виднелись еще фрагменты. Мелкие, как будто кто-то прошелся по судну молотом гиганта. Углы сглажены, кромки обросли коралоидными структурами, и лишь изредка металлические отсветы пробивались сквозь живой нарост. «Взрыв?» — предположил Зак. «Не похоже», — сказал Баха. «При взрыве на металле и композите появляются тепловые микроискажения структуры. Тут следов почти нет». Он щелкнул по панели. «Это как будто его просто разорвало. Мгновенно». «Гравитационная деформация?» — спросила Кира. «Может быть. Или скачок через гиперразлом», — буркнул инженер. «В любом случае, это было невесело». Я провел рукой по обшивке еще раз. Сенсор вывел мне на визор то, что ему удалось отсканировать. Тонкие линии, невидимые невооруженным глазом, словно кто-то оставил на металле узорную вязь. Ряды небольших прямоугольных углублений, уходящих вглубь корпуса. На первый взгляд декоративные вставки, но стоило присмотреться. «Баха», — сказал я, — «что с этим?» Он поднял голову, взгляд резко стал серьезным. «Это похоже на интерфейс. Очень странный, но интерфейс. Коммуникационный?» «Возможно, да. Или энергоузел». Кира чуть опустила излучатель. «Значит, тут могут быть данные?» «Могут», — подтвердил инженер. «Но нам нечем подключиться, да и батареи». Он не договорил. «Мы все знали, тратить заряд на расшифровку сейчас было безумием». «Ладно, отметим координаты, потом разбираться будем». Я уже хотел развернуться, как в ухе будто сверкнуло. Не звук, а ощущение. Система предупредила о слабом импульсе. «Контакт!» — прошипел Зак. «Слева!» Мы развернулись одновременно. Из-за гряды водорослей медленно выплывал еще один металлический фрагмент, меньше предыдущих, размером с легковой автомобиль. Поднимался, словно его вытягивало из песка. «Не стрелять!» — успел я выкрикнуть. «Держим линию!» Фрагмент завис в 3 метрах над дном. Вода вокруг него дрожала, как над раскаленной плитой. Никаких двигателей, никакой тяги, просто стоял. «Это активная система», — выдохнул Баха. «Рабочая». Объект вздрогнул, и на его поверхности вспыхнули тонкие линии, символы, те самые, что я видел раньше. Строки загорелись мягким синим светом и медленно стали выстраиваться в узор. У меня в шлеме вспыхнуло уведомление. «Неизвестный сигнал. Попытка установления связи». «Только не сейчас», — прошептал я, внутренне холодея. «Нахрена ты к нам внимание привлекаешь?» Но сигнал уже рвался внутрь, мощный, как от орбитального или навигационного маяка. Внутри шлема коротко щелкнуло, и на визоре всплыла строка. Расшифровка сигнала не удалась. Я сжал зубы в бессильной злобе. Эта фигня орала на всю планету, привлекая к себе внимание, и к нам заодно. Сигнал внезапно оборвался, объект дернулся, линии на нем вспыхнули ярче и вдруг погасли. Он начал медленно опускаться, пока не ударился о дно, после чего застыл, покосившись на бок. Вода вокруг снова стала тихой. «Он сдох?» — спросил Зак. «Или ушел в спящий режим?» — ответил Баха. Я медленно повернулся к команде. «Запоминаем координаты и срочно уходим». Я хотел добавить что-то еще, но в этот момент датчики моего штурмового комплекса пискнули тревожным сигналом. «Командир!» И Кира, и Зак тоже получили сигнал, и оба немедленно ощетинились стволами. «У нас гости справа!» Я повернулся к источнику потенциальной опасности. Из темной глубины справа медленно, очень медленно двинулась длинная гибкая тень. Она была слишком большой, чтобы быть рыбой, и слишком плавной, чтобы быть машиной. Мы замерли. «Ну», — выдохнул я, — «кажется, поэкономить заряд не получится». И мы, не сговариваясь, без приказов заняли боевые позиции. Мы застыли тенью, не дыша. Каждый из нас ощущал, как тает тонкая грань между «мы спаслись» и «вот она смерть». В такие моменты в голове включается пустой режим. Только глаза, только слух. И все остальное отсекается, как лишний груз. Тень приближалась медленно, плавно сворачивая и развертываясь, как живая лента. Как она оказалась на расстоянии 20 метров, из нее выползли тонкие прозрачные отростки, как щупальца, но с четкими металлическими вставками, словно кто-то срастил органику с техникой. Биотехноид. Я узнал его сразу. Не сильно крупный, но побольше тех 3, что разделали наших тяжелых роботов на запасные части. Паника заполняла мое сознание. Нам 3 от него не отбиться, это 100%. Баху я даже в расчет не брал. Кончики отростков биотехноида мягко касались песка и тут же вспыхивали. Не огнем, а слабым голубым свечением, будто проверяли дно на наличие источников энергии. Один из них провел по обшивке упавшего фрагмента и отскочил, издав тихий, почти человеческий писк. Боец Авак мгновенно развернулся и бросился прочь на предельной скорости. Такое впечатление, что он до чертиков испугался. «Не двигаться», — прошептал я. «Не высовываться, ждем». Кира прижалась к корпусу обломка. Зак опустился на одно колено, укрывшись за странным маяком, что выдал наше местонахождение противнику. А я спрятался за зарослями водорослей. Баха стоял чуть позади. Манипуляторы диагноста, как щупальца, извивались вокруг него, прячась в инженерный рюкзак. «Отходим!» — через 10 минут приказал я. «Баха, цепляй контейнеры!» Мы отступили по накатанному следу, стараясь идти тихо и незаметно. Когда мы достигли участка, где дно поднималось, и рифы образовывали неплохую естественную преграду, я дал команду остановиться. Баха оперся о контейнеры и с трудом поднял голову. В его глазах была усталость и интерес одновременно. «Мы выжили», — коротко сказал он, — «что удивительно. А вы видели, как он шарахнулся от обломка?» «Видели», — сказал я. «Всем сохранить координаты и все записи сканирования. И пометьте это, как неизвестная активная биотехноида. Линкору доклад, как будет связь. А пока прячемся тут. Нужно выждать несколько часов, чтобы все успокоилось. Потом двигаемся в тени рифа, к островам. Экономим батареи.